Глава 11. Рассвет пришел. Выходим на охоту. Местный житель уже открывает живые ворота. Охотники потянулись на выход из деревни. Я тоже пристроился в очередь. Некоторые питомцы вымахали так, что охотники едут на них верхом, посматривая на остальных свысока. «Запряжем проныра», — предложил Гамлет с моего плеча. «Прокатимся с ветерком». «Заваулю, хлебауло», — тут же ответил волк. Несколько охотников обернулись. «Твои питомцы умеют говорить?» «Можешь в цирке с ними выступать, так с них всяко будет больше проку». В нашу сторону посыпались шуточки. Рядом со мной оказалась питомщица и хлопнула мне по плечу. «Эй, продай мне одного, я хорошо заплачу, а то скучно бывает в лесу». Ползущий рядом с ней удав поднял голову на уровень моего плеча и плотоядно посмотрел на Гамлета. «Можем обменять проныра на твоего червяка», — не растерялся Гамлет и треснул удаву крылом по носу. «Только пусть еще подрастет немного, чтобы я его ненароком не склевал». Охотники грохнули от смеха. Питомщица тоже рассмеялась. На этом их интерес угас. Все спешат по своим маршрутам. На болтовню времени нет. У нас тоже своя дорога. Волк свернул на едва заметную тропу. Я уже привык ему доверять в выборе троп. В этом он не ошибается. Уже минут через 10 Гамлет заметил подходящую добычу и виртуозно приземлился мне на плечо, как истребитель на палубу авианосца. «Хорошая цель», — сообщил он. «Стоуп-доу», — согласился волк. Мы подкрались поближе. Здоровенная тварь, чем-то похожая на вепря, копошилась у корней толстого дуба своим непрерывным рытьем, оголяя корни дерева. Согласен, цель хорошая. На крупных тварей охотиться даже проще. Они менее подвижны и маневренны. Иногда удается разделываться с ними, сидя на дереве на безопасной высоте. Хотя в этом тоже большой недостаток. Если тварюга изуродует древесный ствол, с которого я стреляю, то мы, получается, не слабый такой минус в карму. А, беснуясь во злобе, деревья не портят только так. По этой причине стараюсь не охотиться с деревьев, а выбирать такие места, чтобы между мной и тварью был овражек или еще какая-нибудь неровность рельефа. Я выбрал позицию, изготовился к стрельбе и дал проныру отмашку, чтобы начинал. Мне нужно, чтобы зверюга повернулась ко мне хотя бы боком. Его массивный зад и крючковатый короткий хвост в число уязвимых частей тела не входят. Волк протяжно взвыл, однако противный свин оказался на удивление невосприимчив к попыткам вызвать его на бой. Он продолжал увлеченно рыть под корнями дуба. Проныр выдал целую серию звуков и опять безрезультатно. Я получил системное предупреждение, что если тварюга испоганит дерево окончательно, то порча лесного имущества ляжет на мою совесть. Другими словами, с меня снимут очки репутации. Деваться некуда, выпускаю короткий залп. Три премиальные стрелы одна за другой всаживаются в массивную заднюю ляжку зверя. Бронебойный пробивает и рвет толстенную шкуру. Огненный, втыкая следом, мгновенно разогревает мышечные ткани до очень высоких температур. А третья ледяная также мгновенно замораживает. Живая ткань, как бы крепкой она ни была, от столь резких температурных перепадов получает обширные участки разрушения. И вот тут уже мега-вепря проняло. Заверещал, как свинья, под мясницким ножом. Развернулся и побежал на меня, сильно припадая на заднюю ногу. «Заумедлился», — прокомментировал стоящий рядом со мной проныр. Тело волка подпрыгивает от напряжения. Он, как сжатая пружина, готов пуститься вперед в любое мгновение. Но ему пока рано. Сейчас выход другого артиста, трагикомического жанра, с эпизодической, но ответственной ролью. Гамлет решил выпендриться. Вместо того, чтобы просто прокричать свой крик замешательства, он спикировал свину на голову, опустил клюв к самому его уху и заорал. «Кушать подано, глухая свинья!» От неожиданности со свином случился не только положенный приступ дезориентации, а еще и акт непроизвольной дефекации. Иначе говоря, свин обделался. Он тряхнул башкой, сгоняя себя источник дезориентирующего звука, и заметался, забыв на время, где лево, право, вверх и вниз. Выпендрежный Гамлет, потеряв под лапами точку опоры, чуть было не свалился вепрь под копыта. Каким-то чудом он, кувыркнувшись в воздухе, умудрился полететь в сторону свиной туши. «Придурочный Боров!» — крикнула возмущенно. «Мечешься, роняя кал!» «Боу-ло-боу!» — выркнул проныр. Я выпустил еще три стрелы, не премиальные, но попал удачно. Поразил зверя в переднюю ногу с той же стороны. Его это не остановило, но теперь он припадает на всю левую сторону обеими левыми ногами. Проныр понесся вперед. Пользуясь тотальной левосторонней хромотой твари, волк цапнул его за брюхо с многострадального левого бока. Свин снова заверещал, попытался поддеть проныра на чудовищные клыки, но тот отскочил. Зверь снова заметался. Я выпустил третий залп. Левой стороне сегодня категорически не везет. Зверь до меня так и не добежал. Когда у меня откатился боезапас, я еще раз засадил в него премиальный залп. Проныр умудрился распороть ему брюхо и выпустить кишки. Даже Гамлет мстительно клевал его в ухо, правда, садиться на голову уже не решался. «Я его бил на лету», — самодовольно заявил он, кружась над поверженным противником. «Свин умер уставшим». Я думал, Проныр ответит птицу какой-нибудь колкостью, но тот промолчал. Проныр нашел для своих челюстей занятие поинтересней. «Ты жрешь мясо темной твари?» — возмутился Гамлет. «Съедобно», — кратко ответил волк. «Вообще-то охотники говорили, что их мясо съедобным бывает». Подхожу к туше, доставая клинок. «А мне его можно?» «Можно». Не сказать, чтобы меня так задолбал местный нектар, но мы вышли в поход надолго. И сегодня вряд ли вернемся в поселение, а жрать чего-то надо. Помимо макро под одобрительное урчание проныра, я вырезал из свины еще и несколько приличных мясных шматов. Мясо послушно переместилось в инвентарь, так что в руках его тащить не придется. Мы продолжили двигаться по маршруту, что начертило мне прутиком главный свама. Наши тактические приемы оттачиваются. Мы способны охотиться не только на одиночных тварей. Если попадаются не слишком опасные группы в 5-7 голов, справляемся и с ними. Проныр у меня сократился до ныра. Слишком уж резкий, чтобы называть его таким длинным именем. Теперь ныр неплохо раскачался, вымахал в крупного волчару и вполне способен сражаться самостоятельно. Его бешеная регенерация позволяет очень быстро залечивать даже серьезные раны. Гамлет тоже изрядно заматерел и получил еще одно активное умение. Вернее, его прежнее умение преобразилось в карающую молнию небес. Он теперь не только парализует, но и наносит неплохой урон, прожаривает мозги, по его собственному выражению. Доспех мой обретает новые свойства. Я, честно сказать, начинаю побаиваться, как бы он тоже не ожил, как это случилось с пером и клыком. Надеюсь, до этого не дойдет. Своенравный доспех собственной воли, и это будет уже чересчур. Опять стая шакалов, передает мне Гамлет мыслеобраз. Иногда ему лень ко мне подлетать, и он передает сообщение телепатически. Сколько голов? Вижу 9. Нет, еще 1. 10. Черт, многовато. Ныр согласно проскулил. Он, естественно, тоже подключен к каналу телепатической связи. Сегодня мы уже сталкивались с этими шакалами не раз. Очень неудобные противники. Бедняги, ныру от них досталось. Может, обойдем? Спрашиваю с надеждой. «Постоянно перемещаются», — возражает Гамлет. «Все равно выйдут на след и нападут. Вынужден согласиться. Лучше мы сами выберем место для сражения, чем будем принимать бой на условиях противника. Шакалы хитры и предпочитают окружать, нападая с нескольких направлений». «Дай мне подробную карту», — обращаюсь к Гамлету. Птич передал мне не только карту, но и скриншоты местности, а затем подлетел ко мне, привычно приземлившись на плечо. «Молодец ты, прям как разведывательный самолет-беспилотник». «Он пилот-бессамолетник». «Ну, так тоже можно сказать. Примем бой вот здесь». Делаю пометку на карте. Благо, Нейр с Гамлетом каким-то образом видит ее в моем интерфейсе. Какая-никакая возвышенность, шакалам придется бежать в гору. «Вызовем их на бой?» — с сомнением спросил Нейр. «Не, так они нас окружат. Подманим иначе». «Проводишь шакальной самкой?» — предложил Гамлет. «Самцы сбегутся к тебе, роняя не только кал, но и слюну. Главное, подольше продержись в нужном образе». Гамлет довольно скабрезно покрутил хвостом, показывая, как именно ныру предстоит подманивать шакалов. «Я тебя самого нагну в нужном образе. Я не умею выть по шакалье». «Не надо выть по шакалье», — пересекаю очередную перепалку. «Подманим их иначе, и подманивать их будешь ты, Гамлет». «Всегда подозревал, что он тот еще шакаленок», — мстительно ухмыльнулся ныр. Расположившись на холме, я достал из инвентаря кусок свиного мяса и нарезал на куски. «Гамлет, накидай мясо в низине между холмами. На запах крови шакалы должны клюнуть». «Приманка!» — одобрил Гамлет. Он стал брать по паре кусков и скидывать их перед холмом. Несколько штук закинул подальше, чтобы шакалы почуяли их в первую очередь. И шакалы повелись. Довольно скоро притрусили всей стаей. Первые куски жрал вожак. Его добычу никто не осмеливался оспаривать. За следующий слегка погрызлись. Главное, чтобы сбежались в низину. Теперь они у меня как на ладони. В случае опасности вожак обычно держится за спинами других особей, а тут он опасности не учуял. Запах крови и халявное мясо сбили его. Я воспользовался и первым делом выбил вожака. Стая припустила на холм, начиная расходиться веером. Гамлет долбанул молнией крайнего, не убил, но тот резко сменил направление. А затем уже и ныр провыл призывно. Шакалы занервничали. Вместо того, чтобы продолжать расходиться, как они всегда делают во время нападения, стали сбиваться в кучу для защиты. А мне только того и нужно. Выпуская стрелы одну за другой, стараясь не столько прикончить какую-то конкретную особь, сколько подранить как можно большее количество. Под ранку бежать на холм всяко труднее. Шакалы начали замедляться. Я бил по ним, как в тире. К тому времени, как они до меня добрались, поголовье сократилось вдвое, а оставшиеся в живых имеют минимум по одной стреле в теле. Ныр принял на себя основную тяжесть ближнего боя. Я прикрывал ему спину, а мою спину прикрывал Гамлет, успевший долбануть молнией еще одну тварь. Отмахались более-менее удачно, без тяжелых ранений. «Ныр, ты как, идти сможешь?» «Та на мне, как на соубаке!» Пока я вырезал из тел макры, у Ныра прекратилось кровотечение. Он сожрал приличный шмат свинины и сообщил, что готов к дальнейшему путешествию. Мы продолжали охотиться по дороге, что не помешало к вечеру выйти к точке, обозначенной старшей свамой. Все-таки высокая мобильность моего мини-отряда — это важное преимущество. Благодаря доспеху я мог бежать по пересеченной местности, практически не уставая и почти не отставая от Ныра. Место ссылки отступников-ремесленников оказалось поселением, во многом похожим на то, в котором мы жили, только это намного меньше, и здесь явно похозяйничали темные твари. Живые ворота обвалены, листва на них пожухла. «В селе никого нет», — доложил Гамлет, совершив облет. «Стена свалена еще в двух местах». «И что делать?» — спросил волк. «Простейшая логика подсказывает самые очевидные шаги», — отвечаю, пожав плечами. «Попробуем восстановить ворота и стену. Нам нужно безопасное убежище». Перекошенная морда Ныра говорит о том, что он не считает такую логику простейшей. «И сколько мы провозимся с этой стеной?» «Я думаю, достаточно просто привалить обваленные куски на место и полить водой. Дальше местные биотехнологии сами все сделают». Выражая сомнение, Гамлет издал звук, похожий на «кря». «Он тоже хочет научиться поудманивать, видимо, уток». И тем не менее я водрузил упавшие части на место, а волк натаскал воды из местного низенького колодца. По одному ведру в зубах он оказался способен носить. Гамлет осуществлял моральную, по его мнению, поддержку, а на деле просто мешался. «Ровнее, ровнее. Уклон 2 градуса. Отстань. Можно я его в ведре утоплю? Только попробуй. Тогда не мешайся. Да я дипломированный прораб. Лучше бы спасибо сказали». Однако я оказался прав. Восстановив целостность периметра, стена начала жевать сама собой. Пожухлые листья отлетели, но на их месте уже показались набухающие почки. «Охотник, ты восстановил село, разрушенное тварями тьмы. Природа-мать благодарна тебе». «Ого! Сразу 10 очков репутации!» — обрадовался Гамлет. «И эссенцию и многое дали», — подхватил Ныр. «Ну вот, я сразу говорил, системный подход приносит свои плоды. Что теперь?» «Теперь пройдемся по домам. Надо понять, куда подевались ремесленники». Мы зашли в центральный, самый большой дом и сразу обнаружили на столе записку. «Дорогая моя свама, как бы ни была ты разочарована во мне и моих товарищах, помни, что мы остаемся полностью преданы тебе и нашему народу». «Не похоже, что это писал обиженный отступник». «Ты прав, Ныр. Твари тьмы подступают, дорогая свама. Мы только что активировали защитный артефакт. К сожалению, у нас нет возможности ждать больше суток, когда артефакт наберет полную силу. Мы должны идти к следующему опорнику, что стоит в горах. Без нас он не выстоит. На всякий случай оставляю карту намеченного маршрута. Дальше идут сопли с сахаром, обнимаю, целую и прочая хрень. Что скажете, господа присяжные?» Очевидно, свама сильно окаралась. Кичилась своей мудростью, а сама не смогла отличить предательство от преданности. «Нам надо найти этот артефакт и разобраться, почему он не заработал. Гамлет, ты видел что-то похожее?» «Я видел странность на самом высоком дереве этой деревни», — тут же ответил он. «Я не стал подлетать близко». «С чего это?» Что могло помешать сунуть любопытный клюв? — Там семейство летучих мышей, — ответил птич. — Они шипят и скалятся, сами туда лезьте. Мы вышли из дома и задрали головы вверх. В центре деревни действительно растет высокое дерево. Судя по показаниям моего радара, эти летучие мыши — твари тьмы. — Разумеется, — нервно подхватил Гамлет. — Чем еще не могут быть? — По-моему, наш храбрый птичий их попросту боится, — убежденно заявил Ныр. — Вот сам и разбирайся с ними, если такой храбрый. — Я не умею лазить по деревьям. — Успокойтесь, парни. Осаживай подопечных, готовых опять разругаться. — Я сам слажу. В конце концов, это всего лишь мыши, хоть и летучие. Я начал взбираться на дерево. Ныр беспокойно крутился внизу и даже подскуливал, глядя на меня. Гамлет нарезал вокруг меня круги. — Ты молодец! — возбужденно подбадривал он, как тренер, чей спортсмен преодолевает дистанцию на важнейшем чемпионате. — Уже забрался на 3 метра и 40 сантиметров. Осталось преодолеть? — Гамлет, заткнись, пожалуйста, и перестаньте психовать, оба! Я забирался все выше, начиная чувствовать беспокойную темную силу не семейства даже, а целого роя. Сколько же там этих мышей? Такой огромной крони их и 1000 может оказаться. Ничего, разберемся. Я зажал в зубах рыбий скелет и полез дальше.